Глава 27. Машина, за рулем которой был Фротов, повышенный в чине уже штабс-капитан, ждала атамана у подъезда отеля. Через несколько минут Семенов был доставлен к штабу армии, размещавшемуся в небольшом двухэтажном особняке, неподалеку от управления японской военной полиции. Командир новой группы маньчжурских стрелков, поручик Живалов, томящийся ожиданием в приемной, буквально потряс главкома своей незначительностью, если не сказать ничтожностью. Ростом он едва дотягивал до среднего. Лицо было до изможденности худое, а бесформенность узких сутулых плеч передавалась всей его нескладной фигуре. «И куда же это мы собрались, поручик, в соболях-алмазах?» Даже не попытался скрыть своего разочарования генерал. «Пока что в Россию, а там как прикажете, ваше превосходительство». «Сабельно, сабельно. И что, в Россию идти почти на верную гибель сами изъявили желание? Али исключительно по приказу?» «В каждую атаку идем, как на верную гибель. Однако в ней не очень-то разгуляешься, а тут как-никак диверсионный рейд, где вольному волес». «Значит, не только по приказу», — недовольно поморщился Семенов, которого буквально покоробило от этого лакейского «идемс» и всех прочих эсканей. «Был бы приказ, ваше превосходительство, а желание у настоящего солдата обязательно появится, да-с». Лицо Живалова напоминало мордочку молодого бульдога. Человеческие черты его обезображивались выражением слюнявой собачьей преданности. «Нет», — проскрипел зубами атаман, — «это не Курбатов, не то силище, не тот вид, а главное, не тот размах, чита и ее окрестности. Вот все, на что он способен в соболях-алмазах. Да и то в самом счастливом случае», — мысленно определил он. «В диверсиях ранее участвовали?» «Все больше по разведке, господин генерал, по казачьей пластунской традиции». Семенов поморщился и предусмотрительно перевел взгляд на Дратова. До того медленно стекающим холодком по спине доходила генеральская. «Кого ты привел сюда, черт бы тебя подрал! Убери его с глаз моих!» «Прошу великодушия, ваше превосходительство!» — передернул плечами адъютант. Это был один из тех немногих случаев, когда просьба его соответствовала сути. От генерала действительно требовалось немало милосердия, чтобы не выставить за дверь обоих. За неимением под рукой Курбатова. «О Курбатове отныне забыть. Японцы тоже на него глаз положили, а я им сказал забыть. Теперь он мне в рейхе нужен больше, чем здесь. Есть забыть. Я так понимаю, что разочарование какое-то у вас на мой счет появилось», — угоднически как-то произнес поручик, — «поскольку сразу о ротмистре Курбатове речь зашлась. Так не извольте впадать в него, в разочарование с это, господин атаман». «Манера изъясняться у вас, Живалов, какая-то приказчицкая. Да-с, извольте-с». Уже не мог скрыть своего раздражения атаман, хотя понимал, что в отношении человека, отправляющегося за границу, на верную смерть, подобные придирки неприемлемы. «Прошу прощения», — невозмутимо парировал тот в духе Дратова, — «исправлюсь». «Сомневаюсь. Впрочем, особого значения это уже не имеет. Вы были знакомы с ротмистром?» «Так точно, ваше превосходительство. Одно время вместе учились в японской разведшколе. Не сочтите за нескромность, но я бы не сказал, что ротмистру Курбатову хоть в чем-то удавалось превосходить меня». «Да-с, не удавалось, господин генерал-атаман, и многие курсанты тому свидетели». «Что, даже в силе легионер превзойти вас не мог?» — насмешливо поинтересовался Семенов. «Вы о физической силе», — ухмыльнулся Живалов. «В диверсионной выучке она мало что значит, уж поверьте мне. Тем более, что в выносливости я Курбатову не уступал. Нет, не уступал. Инструктора школы могут подтвердить это, как, впрочем, и сам фюрер наш, полковник Радзаевский». «В японской школе, говорите, в соболях-алмазах», — слегка изменил ход своих нервозных размышлений Семенов. «Значит, вы знаете, что работать в конечном итоге придется на японскую разведку?» «Так точно-с», — все с той же подобострастной угодливостью отвечал Жевалов. «Все под японцем ходим-с, японец платит-с, а мы служим-с, таков в порядок». «Вот он каков, молодой казак, нынче пошел», — назидательно молвил генерал, обращаясь к адъютанту. «Японец платит-с, а мы служим-с, и никакой тебе тоски по службе царю-батюшке, никакого понятия об офицерской чести, о чести русского офицера в соболях-алмазах». «По поводу чести нашей сомневаться не извольте-с», — невозмутимо заверил поручик, — «о ней мы завсегда-с». Семенов отошел к столу, налил себе водки, не предложив рюмки офицерам. Выпил и, утерев усы и губы рукавом казачьего бешмета, процедил. «Быть такого не могло, чтобы самого Курбатова превзошел кто-то в соболях-алмазах!» «Это уж как изволите понимать, господин генерал!» И на сей раз ничуть не стушевался новоявленный командир маньчжурских стрелков. «И никогда впредь не смейте утверждать, что вы когда-либо учились в одной разведшколе с Курбатовым!» Пронзил его презрительным взглядом атаман. «Во всяком случае, в моем присутствии не сметь!» «Это же почему, господин генерал? Вместе по всему курсу прошли. Да-с, по всему!» «Именно поэтому впредь никогда не решайтесь утверждать сие. Ни в одном приличном обществе, особенно в офицерском. Вы поняли меня, поручик?» «Как прикажете, господин генерал?» Жевалов поражал атамана своей невозмутимостью. «И никогда, по крайней мере при мне, — наливались кровью глаза атамана, — не сметь заявлять, что вы вообще были знакомы с Курбатовым!» «Как прикажете, господин генерал?» «Потому что Курбатов — это Курбатов! Именно с него началась слава маньчжурских стрелков!» «Как изволите считать, господин генерал?» «А теперь вон отсюда! Я сказал вон!» В ярости заорал генерал, надвигаясь на командира разведывательно-диверсионной группы. «Прошу извинений, ваше превосходительство!» Жевалов без тени смущения поклонился главкому, демонстрируя, как давно привык к тому, что его пинают всегда, везде и кому не лень. «Изъясняйтесь на своем приказчицком наречии с красными!» — брезгливо проворчал Семенов. «Им этот язык более понятен, нежели казакам!» Метнул он уже вдогонку диверсанту, поспешно уходившему из кабинета под прикрытием Дратова.